Однако, строго геосинхронные орбиты не совсем выгодны для построения космической системы исследования Земли. ИСЗ на таких орбитах проходят все время над одними и теми же районами Земли, в то время как другие районы могут выпасть из их поля зрения. Поэтому на практике многие ИСЗ, предназначенные для исследования Земли, выводят на квази-геосинхронные орбиты, на которых ИСЗ каждые новые сутки проходят над новыми районами Земли и обеспечивают таким образом систематический последовательный обзор всей поверхности Земли. Постоянство временных условий наблюдения Мирового океана можно обеспечить при использовании для океанологических ИСЗ солнечно-синхронных орбит. На таких орбитах ИСЗ пролетают над одними и теми же районами, всегда в одно и то же местное время, что позволяет проводить исследования при неизменных условиях освещения поверхности Земли Солнцем. Для обеспечения полного обзора всей поверхности Мирового океана ИСЗ должен выводиться на орбиту с большим углом наклонения ее плоскости к плоскости экватора. Солнечно-синхронные околоземные орбиты имеют наклонение в диапазоне от 95 до 100 градусов, что позволяет при их использовании исследовать и околополярные области Земли. Естественно, что океанологические ИСЗ, как и другие ИСЗ, предназначенные для изучения поверхности Земли, целесообразно выводить на круговые орбиты, что позволяет получать информацию в неизменном масштабе и существенно упростить алгоритмы ее обработки. Высоты орбит запущенных и разрабатываемых океанологических ИСЗ лежат в интервале от 600 до 1000 км. Нижняя граница выбирается обычно из условия обеспечения достаточно продолжительного, до 1 года и более, времени существования ИСЗ, а верхняя – из условия обеспечения необходимого обзора поверхности Земли и заданного пространственного разрешения передаваемой информации. На орбитах такой высоты ИСЗ за сутки совершает 14-16 витков вокруг Земли. И поскольку Земля вращается, то на каждом витке ИСЗ проходит над новым районом ее поверхности. Таким образом, проекция его орбиты на поверхность Земли, трасса полета ИСЗ, покрывает поверхность земного шара равномерной сеткой. Межвитковый сдвиг трассы полета максимален на экваторе и достигает 2800 км. Поэтому для обеспечения ежесуточного наблюдения поверхности Земли без пропусков необходима исследовательская аппаратура именно с таким полем зрения. На высоких широтах трассы отдельных витков пересекаются, что позволяет повысить периодичность наблюдений этих районов Мирового океана. Суточный сдвиг трассы полета ИСЗ, как отмечено выше, выбирается из условия сплошного покрытия поверхности Земли с помощью бортовой аппаратуры, имеющей сравнительно узкое поле зрения. Для каждого конкретного ИСЗ он выбирается отдельно. В последние годы некоторые экспериментальные ИСЗ, предназначенные для исследования Земли, стали выводиться на так называемые стационарные орбиты. Эти круговые орбиты имеют нулевое наклонение, то есть лежат в плоскости экватора, а их высота над поверхностью Земли составляет около 36 тысяч километров. На такой орбите ИСЗ совершает один оборот вокруг Земли ровно за одни сутки, поэтому для земного наблюдателя он кажется расположенным неподвижно относительно поверхности Земли.